Глава 21. Перед встречей с Сэмом Санджаю предстояло убить целый час. Он достал из кармана полученную от Дипка визитную карточку и прочел адрес. Полицейский участок располагался на 10-й улице между Хьюстон-стрит и Бликер-стрит. 10 минут, чтобы туда добраться, четверть часа там, 20 минут на обратный путь. При удачном раскладе он не только не опоздает на встречу, но даже явится раньше времени. К дежурному 6-го участка он обратился с вопросом, можно ли ему увидеть инспектора Пильгиса. «Зачем вам инспектор Пильгис?» — спросил его человек, несколько раз стукнув кулаком по автомату с горячими напитками. «Мне он не нужен. Это он хотел меня видеть». Полицейский обернулся и окинул взглядом посетителя. «А, ожерелье вдовушки, дело которому выпало увенчать мою карьеру. Следуйте за мной». «Предложил бы вам кофе, но эта чертова машина опять заортачилась». Санджай не был уверен, что понял все из того, что сказал полицейский, и еще меньше он понимал, что вызвало у Пильгиса приступ дурного настроения. Он поплелся за ним в соседний кабинет, и там сел в предложенное ему кресло. «Итак, вы заменяете лифтера в доме номер 12 по 5-й авеню». Послушно следуя советам Дипака, Санджай молча кивнул в знак согласия. «Камеры наблюдения в здании засняли любопытные картины. На них видно, как вы покидаете рабочее место в 20 минут первого ночи и возвращаетесь обратно только в 6:10 утра. Примерно то же самое происходит на следующий день. Между полуночью и 6 утра вы отсутствуете. Где вы находились все это время?» «Спал». «Я догадался. Где именно?» «В подвале, в чулане». «А вот это странно, потому что камеры ни разу не зафиксировали вас в коридоре подвала. Следующей ночью вы не покидаете пост, но ведете себя необычно. Каждый час на несколько минут выходите из здания. Я по натуре любопытен, поэтому не преминул заглянуть в ресторанчик напротив и обнаружил там камеру. Что же она показывает? Что вы переходили улицу и наблюдали за окнами дома с противоположного тротуара. Голубей на балконах считали, что ли?» «У вас есть доказательства, что ограбление произошло ночью?» «По словам миссис Коллинз, днем она отлучилась на пару часов, но грабители редко орудуют в разгар дня. Ваш дядя заверил нас, что запирает холл, прежде чем войти в лифт. Вы этого, судя по всему, не делаете». «Неправда, я тоже так поступаю после возвращения последнего жильца». «Камеры этого не подтверждают, что говорит не в вашу пользу». «Какая пугающая терминология. Вы меня подозреваете?» «В доме 40 лет не было краж. Это не мои выдумки. Это утверждает ваш дядя. Но стоило там появиться вам, как произошла кража со взломом, пропало ожерелье». Впрочем, взлом слишком сильно сказано. Грабитель настоящий Гудини. Замки не пострадали. Сквозь стену он просочился, что ли? Или, может, располагает дупликатом ключей, как вы? Один из жильцов видел глубокой ночью в своей гостиной какого-то человека. Должен оговориться, что ввиду не вполне надежного состояния этого жильца, судья потребовал бы провести анализы, прежде чем принять его показания на веру. Сомнительно, чтобы в его алкоголе обнаружили значительный процент крови. Но и вы хороши. Соврали, что спали в подвале. Я так и не знаю, где вы пропадали. Если, учитывая перечисленное, я вас не задержу, то... Вы упрячете меня в камеру?» Испугался Санджай. «При отсутствии против меня каких-либо улик?» «Улики пока что отсутствуют, чего не скажешь о ряде серьезных предположений. Поэтому в ожидании адвоката, который вас вызволит, вам придется познакомиться с гостеприимством нашего участка». «У меня физиономия прожженного преступника?» — с вызовом спросил Санджай. «Милый мой, если бы такие физиономии существовали в реальности, мое ремесло значительно упростилось бы. Признаться, кое-что вызывает у меня сомнения. Чтобы навлечь на себя такую кучу подозрений, «Надо быть непроходимым болваном, а вы скорее хитрец». Пильгис приказал Санджаю следовать за ним. Подозреваемому предстояло сообщить все свои данные и дать себя сфотографировать. «Я думал, что виновного обычно выдают мотив». «Ожерелье такой стоимости, чем не мотив?» «Что я, по-вашему, сделал бы с ожерельем?» «Скупщик краденого предложил бы вам половину цены. Поверьте, если бы я располагал такой суммой, то придумал бы, на что ее употребить. Сколько нужно трудиться лифтеру, чтобы заработать $250 000? «Не знаю, как лифтеру, а мне не так уж долго». Полицейский злобно зыркнул Санджая и передал его двум сотрудникам в форме. У него сняли отпечатки пальцев, потом сфотографировали в профиль и анфас. Санджай заикнулся было о своем праве на телефонный звонок, но полисмен молча запер решетку камеры. Утренняя суматоха улеглась, и Дипок уже готов был перевести дух, когда завибрировал его телефон. Он вздохнул и поехал на 9-й этаж. «Вы не едете вниз?» — спросил он ждавшую его Хлою. «Не могли бы вы, уходя сегодня вечером, оставить этот конверт у вас на конторке на виду?» Поблагодарив Дипака, она закрыла дверь. Он не стал задавать вопросов. В следующий час он не отрывал глаз от имени своего племянника на врученном ему Хлое конверте. В 6 часов вечера на углу Бликер-стрит и 10-й улицы остановилось такси. Из него вылез Сэм в сопровождении юриста фирмы. «Повторяю в последний раз», — прошипел он, направляясь к полицейскому участку. «То, чего вы от меня требуете, полностью незаконно». «Будет незаконно, если вы не справитесь с вашей ролью». «Поймите, я не адвокат. Но изучали право, теперь его практикуете, или я не прав?» «Это не значит, что...» «Сейчас значение имеет только одно, чтобы мой друг был немедленно, слышите, вызволен из камеры. Для чего вы выдадите себя за адвоката? Спросите, в чем его обвиняют, напомните, что у них нет никаких улик против него, и, следовательно, никаких оснований лишать его свободы. При необходимости вы припугнете их жалобой судье. В результате он окажется в наших жарких объятиях. А если у них есть доказательства его вины?» «Какие могут быть доказательства? Если бы Санджай нашел на улице $100, он непременно отнес бы их в бюро находок. Это вообще дело с душком. Схватили первого попавшегося цветного и довольны». Юрист компании, не слушая Сэма, бормотал себе под нос текст, который собирался произнести. «Если у нас получится, вам со мной не расплатиться». «Что вы говорите? А кто вас познакомил с девушкой с 5-го этажа? Марисой, Матильдой, Маликой?» «Меланией». «Вы всего лишь...» «Для того, чтобы вы оказались рядом с ней, я устроил ужин для 8 коллег. Если я бы не потратил целый вечер на расхваливание ваших достоинств как юриста, ваши шансы свелись бы к нулю. Теперь вам придется доказать, что я не ошибался, иначе я буду вынужден открыть ей глаза и признаться, что ошибался. Я жду. Каждые полчаса ваши ставки все больше понижаются». Через 37 минут юрист вывалился из участка весь в мыле, зато вместе с Санджаем. «Ну что?» – затраторил Сэм. «Молчи, я все знаю, полицейский произвол, стыд и срам. Почему ты не позвонил мне раньше?» «Потому что мне только утром разрешили сделать звонок. Инспектор хотел взять меня измором. Ждал, что я раскалюсь и во всем сознаюсь». «В чем сознаешься, с ума сойти, не сомневайся, у меня есть человек, который подаст на них жалобу. На сегодня у нас отменили все встречи, представляешь, какой урон?» «На вашем месте я бы помалкивал», — вставил юрист компании. «Никто вас не спрашивает», — взорвался Сэм. «Побыли адвокатом в участке, а теперь отдыхайте. Когда мне понадобится узнать ваше мнение, я дам вам знать». «Дело ваше. Но учтите, вашего друга подозревают в совершении кражи в доме, где он работает». Сэм вытаращил глаза. «Какой еще дом, какая работа?» «Лифтером», — бросил юрист. Сэм, близкий к апоплексическому удару, уставился на друга. «Нам надо поговорить», — промямлил Санджай. Со вчерашнего дня он ничего не ел. Утоляя голод пиццей в ближайшем ресторанчике, он все рассказал Сэму. Коротать ночи в лифте. Нельзя было придумать более комфортный способ ухаживания за женщиной в инвалидном кресле. И они нарочно так сложились обстоятельства. Какие такие обстоятельства? «Как ты догадываешься, я не воровала ожерелье. А ведь мог, потому что ночевал у миссис Коллинз на диване в ту ночь, когда она отсутствовала. Не понял, повтори. Так или иначе, к ней залезли не в ту ночь и не в предыдущую, иначе я услышал бы. Ты и другие квартиры посетил? Квартиру Моррисона, но он меня не заметил, потому что был мертвецки пьян. Мне ли этого не знать, я ведь сам его укладывал. Сейчас зазвонит будильник, и я проснусь. Если я расскажу тебе, какой кошмар мне приснился, ты умрешь со смеху. Завтра это дело закроют, тогда мы с тобой и посмеемся. Да, пока не до веселья. Сперва уточним кое-какие детали. Ограбление совершено в доме, где ты... Мне трудно это произнести. Ты оставил в ограбленной квартире свои отпечатки пальцев, и у тебя нет алиби. Скажи мне, что у тебя есть дубликаты ключей, и я уже этой ночью переправлю тебя через канадскую границу. Ты знаешь, как в этой стране работает правосудие? Что за идиотская улыбка? Здесь нет ничего смешного. Просто я ни в чем не виноват, Сэм. Виноват, не виноват. До вершения всего ты иностранец. Сколько стоит это ожерелье? Примерно столько, сколько я, по твоему мнению, должен был бы инвестировать в проект. Это должно остаться между нами. Я найму для тебя адвоката, настоящего. Он запросто докажет, что у тебя при твоем состоянии не было никаких причин для кражи. Значит, лифтер-индиец может оказаться вором, но если выясняется, что он человек с деньгами, он становится белым, как снег? Если ты мне отмажешь таким способом, я буду упрекать тебя всю жизнь. Отвяжись от меня со своими принципами, Санджай. Я тоже рискую. Если мой босс пронюхает, в чем тебя обвиняют, я вылечу в два счета. Не мешай мне действовать. Свои претензии прибереги на потом. Я хочу спать. Завтра голова будет свежее. Спасибо за все. Где только не ночевал Санджай в Нью-Йорке. На страшно неудобном раскладном диване, на мраморном полу холла, в гостиных у алкоголика и у отправившейся в гости вдовы, потом на лавке камеры площадью 9 квадратных метров. С него довольно. Пора переночевать в Плазе. Дипок не находил себе места. Было уже 9 вечера, а Санджай все не появлялся. Он позвонил Лале, но та тоже ничего не знала о племяннике. Дипок ломал голову, как выйти из создавшегося затруднения. В конце концов он спустился в чулан за табличкой, которую не вешал на ручку лифта ни разу за все годы работы. Лифт не работает. Только после этого он поехал домой.